надо тебя новой. Я не хочу удивляться каждый день. Ты поменялась, да, это клёво, но я не менялся, всё тот же пень. Знаю, мне хватит силы поменять так, чтоб содрогнулось всё. Тебе же хватило мне в душу вилы. Лови тогда правду прямо в лицо. Правила просты, я или ты. Кто быстрее из нас покинет этот баркас? Правила просты, я или ты. Кто быстрее из нас? Я выйду здесь, нажми на стол. Я дикий, пойми, я дикий на зло. Я мимо пройду, ты больше никто. Три, два, я веду мой градус. Больше нас. Все начинаю снова. Давай, мой друг, твое имя просто звук. Я все решил, а ты держись за другого. На этот раз разбегаемся без рук. Правила просты, я или ты. Кто быстрее из нас покинет этот баркас? Правила просты, я или ты. Кто быстрее из нас? Я выйду здесь, нажми на стол. Я